Пятое. Компания в трапезной собралась почти в полном составе. Не было Кэт с дочерью, лежащего в горячке Люка, Мани с Настей, которым велено было присматривать за болящим. Марфа восседала напротив отца Георгия, допивая чай. Справа от нее притулилась Лиза, слева откинулся на спинку стула дьякон. Федор и матушка сидели поближе к отцу Георгию на нейтральной полосе, Алешка с Тимом, Штейн и Анатолий Иванович. Отец Панкратий обозревал всю компанию со стороны, сидя в кресле. Трудник-монгол Саша присел у печки на корточке. «Анатолий Иванович, как ты думаешь, будут его искать?» — обратился отец Панкратий к Толику. Тот, проникшийся за краткое свое пребывание в сих благословенных местах огромным почтением к отцу-наместнику, с готовностью ответил. «Обязательно будут, когда сообразят, что мы живы». «Чего искать-то нас особенно? Не нужны были, так и не трогали». Отец Георгий стукнул ложечкой о стакан. «А теперь нужны будем. Хоть беги опять дальше в леса». «Ну и бегите!» — крикнула Лиска. «А я с ним останусь». «Лиза!» — хлопнул отец по столу ладонью. «Лекарство бы добыть, отец Панкратий. Антибиотики какие, у нас ничего не осталось». Марфа, отставив кружку, положила огромные ручищи свои на скатерть. «Борщевск кого отправить, что ли, или самой сходить? Не благословишь?» Лиза закивала, преданно смотря на старуху. Отец-наместник посмотрел на отца Георгия. Тот потупился. Марфа покачала головой. «Еще девочка не нравится мне. Разболяется, боюсь. Мала слишком. Птенчик-то я выхожу, не боюсь, Лиска». «Его папа сказал, что он здесь не выживет». Снова заплакала Лиза. «Может быть, тогда отправим назад? К папе?» — проговорил отец Георгий. Послушник, радуясь, что его подопечный была нынче тиха, поддакнул. «И то верно, отец Георгий, не имеем права мы его держать здесь!» Лиза вскочила и вылетела за дверь. «Какого такого права мы не имеем, а? Феденька!» — Марфа подняла глазки на послушника. «Такого!» — бесстрашно отвечал тот. — Нас в похищении обвинят, если он им так нужен. А если не нужен, в том, что мы разбойника не выдали. — Этот птенчик — разбойник? — Толик хмыкнул. — Птенчик, спрашиваю. — Разбойник? — Марфа не обратила внимания на Анатолия Ивановича. — Выходит, из-за каких-то сережек грошовых, говорю, мальчишечку израненного, который собой рисковал лишь бы к Лиске выбраться, этим иродам отдадим. «Воровство есть воровство! Правильно, отец Георгий, отец Панкратий!» Послушник вскочил со стула. «Молчи! Не извини, ушам больно! Звонобон!» «Вы монашествующих не любите, Марфа Петровна, грех это! Да ты только пока клещ на теле монашествующих, зловредный мелкий клещ!» «Как еще назовете меня?» С трудом склоняя голову, смиренно спросил послушник. «Мухой!» — вдруг рявкнул дьякон. «Мухой! На кухню! Ты когда тесто поставил, Федор? Лиза муку тащила из колонии, а ты профукаешь?» Охнув, тот подобрал полы своего балахончика и рванул из трапезны. «Ну что же?» Отец Панкратий встал с кресла. «Алеша! Марфа Петровна, вы, как самые опытные, пойдете в Борщевск за лекарствами». «Аптеки в Борщевске разграблены», — сказал Иосиф Моисеевич. «Разве в районном центре по врачам поискать? Знаю я парочку небедных. Туда надо идти, но одним днем не обернуться». «Вот с Алешей отправляйтесь. Помогай вам Господь. А ты, Марфа Петровна, тогда дома оставайся». «И я пойду, батя». Саша склонился, прося благословения. «Лучше я...» — Толик поднял свой весь рост. «Связи у меня тоже кое-какие остались». «Хорошо. Анатолий Иванович, давай ты. Только больно уж ты видный», — засмеялся отец Панкратий. «Заметный. Будь осторожен». Лиза присела на кровать рядом со спящим Люком. Комнатка Марфы сверкала чистотой. Икона в углу В окошке синички поют. Поют. Форточка приоткрыта, слышно. Господи, не верится. Будем жить. Лиза вытерла слезы, склонилась над люком. Видишь, как получилось. Ты не думай, папка очень хороший. Он замечательный, всхлипнула. Он просто не разобрался. Погладила люка по лбу, по щеке. Жар вроде бы меньше. Наклонилась к лицу. Тут же рука люка выпросталась из-под одеяла, обхватила Лизину шею, глазища распахнулись. Лиза только охнула. «Милуетесь, вот это я понимаю!» Дверь распахнулась, увалилась Марфа. «Да целуйтесь, целуйтесь!» «Пришел в себя, первым делом за девку ухватился, молодцом! Не ошиблась я в тебе, птенчик мой!» Птенчик с ужасом осмотрел на огромную старуху, но Лизу не отпускал. «Рану твою затянет!» Баньку затоплю, попарю, вся хворь пройдет. Бабуль, он же умрет там от страха. Он в горящей колеснице по небу летает, не боится. А баня испугается, выдумала. Марф уселся на табурет перед кроватью. Ничего, ничего, Лизка, все утрясется. Придет в себя. Батька твой повенчает после поста. Будете жить-поживать, детей рожать.